Глава 7. Легче сказать, чем сделать. 35-метровую яхту нельзя просто завести и погнать прочь. Сначала нужно запастись едой и прочими необходимыми вещами, проверить системы, поднять якоря. За последние 2 года мы ходили на Вороне 30 раз и хорошо знали как судно, так и свои обязанности. Но все равно на подготовку к отплытию требовалось время. К тому же мы без конца натыкались на стоящие на палубе непонятные металлические ящики размером со стиральную машину, прикрытые брезентом. А вдоль внутренних коридоров тянулись ряды ящиков поменьше, как шкафчики для обуви, которые были оборудованы биометрическим замком со сканером отпечатка пальца и помечены надписью «Только с золотым доступом». Я видела такие в Академии, но лишь издалека. Обычно их вывозили или привозили в корпус Верна под охраной. Что бы ни находилось внутри, это было строго засекречено, и работать с этим разрешалось лишь учителям и старшекурсникам. И внезапно мы оказались окружены этими контейнерами. Как если бы 2 года нам твердили не дотрагиваться до картин, а теперь мы буквально спотыкались о лежащие под ногами творения Пикассо. Странно, что Хьюиту удалось перевести из ГП на Ворону столько ценностей, да еще прямо перед тем, как Академию стерли с лица земли. Может, мне проще было бы понять, что у него на уме, если бы я знала о содержимом этих ящиков. Но даже Дэв ничего мне не рассказывал, а когда я наседала с расспросами, говорил только «узнаешь со временем». «Не думай о Дэве», — приказала я себе. Но это было невозможно. Весь день с его, казалось бы, рутинными делами теперь походил на заплыв по подводному минному полю. И завтра будет не лучше. И послезавтра тоже. Если вы думаете, что ужас от потери родителей научил меня каким-то методом, как справляться с такого рода трагедией, то вы ошиблись. Скорее наоборот. Боль в груди стала еще острее. Я старалась запихнуть все эти чувства в свой собственный золотой ящик, потому что мне нужно работать. Я проверила аккумуляторы рации, тарелку спутниковой связи, антенну VHF и 3D-преобразователь гидролокатора. Джеминай везде следовал за мной по пятам, защищая меня от нападения морских ниндзя-львов и иногда отвлекаясь на раздачу указаний другим акулам. Едва мы отчалили от пирса, как из громкоговорителя зазвучал голос Хьюита. «Старосты, все на мостик!» Когда мы с Джемом пришли, Франклин и Тиа были уже там. Тиа рулила, а Франклин раздраженно уговаривал доктора Хьюита, который, развалившись в капитанском кресле, пыхтел так, будто пробежал 10 километров. «Сэр, позвольте хотя бы измерить вам давление!» «Что это с ним?» — подумала я. Было не похоже на обычную реакцию на стресс. «Я в порядке», — отмахнулся Хьюит и, с трудом поднявшись, на нетвердых ногах подошел к штурманскому столу. «Подойдите все сюда». Как вахтенный офицер, Тиа Ромеро была явно не в восторге. Проверив еще раз автопилот и Экнис, она присоединилась к нам у стола. Примечание. Электронно-картографическая навигационно-информационная система. Конец примечания. Я бы предпочла, чтобы она оставалась у руля, врубив полную скорость, и мы как можно скорее удрали от того, что доктор Хьюит увидел на своем планшете. Незнание, от чего мы бежим, сводило меня с ума. На ламинированной поверхности стола стоял один из ящиков. Если Джеминай Твен не перестанет дышать мне в затылок, думаю, я смогу запихнуть его внутрь, сложив в несколько раз. «Обычно та информация, которую я собираюсь вам открыть, дается порционно», — заговорил доктор Хьюит. «Испытания на этих выходных должны были стать вашей первой ступенью к посвящению в истинную миссию Гардинг Пенкроф». «Истинную миссию?» Франклин заткнул за левое ухо голубую прядь. Он всегда казался мне скорее ведомым, чем ведущим, но мне импонировало это его попрание нашего дресс-кода. «Разве миссия Академии заключается не в том, чтобы подготовить нас к работе, связанной с морем?» «Только частично», — ответил Хьюит. «Без сомнения, это очень удобно, что наши выпускники занимают значимые места в разных кругах. Но наша цель — подготовить вас к чему-то намного большему». Хмурясь, он взглянул в мою сторону. Вам предстоит стать хранителями тайн Гардинг Пенкроф, исполнителями ее великого замысла. Это огромная ответственность. Не всякий ученик выдерживает. От всех этих разговоров про тайны и замыслы у меня волосы на голове зашевелились. Я не знала, о чем он говорит, но что-то мне подсказывало, что под его «не всякий ученик выдерживает» на самом деле подразумевалось «не всякий выживает». Интересно, что Дев думал насчет этого великого замысла? Я переглянулась с другими старостами и увидела на их лицах отражение моей собственной растерянности. Хьюит вздохнул, как всегда делал, раздавая проверенные сочинения. «И теперь вам предстоит ускоренный курс. Дакар, открой ящик!» У меня похолодела спина. 2 года меня предупреждали. Пока ты учишься на младших курсах, не думай и пытаться открыть ящик золотого уровня допуска, иначе тебя исключат, если тебя не убьет сама попытка. Но вряд ли Хьюит стал бы приказывать Джему защищать меня любой ценой, чтобы вскоре после этого убить ловушкой. И все же. Я прижала ладонь к биометрическому сканеру, и крышка ящика тут же откинулась, будто только этого и ждала. Внутри, в гнездах из черного пенопласта, лежали пистолеты, подобных которым я еще никогда не видела. «Ого!» — воскликнул Джем, чего на моей памяти с ним никогда не случалось. Глаза у него засияли, как у ребенка при виде рождественской елки. Он посмотрел на доктора Хьюита. «Можно?» Тот кивнул. Джем осторожно достал пистолет. Слишком крупный для револьвера и не дотягивающий до дробовика. Какой-то мини-гранатомет? Ракетница-переросток? Что бы это ни было, над ним поработали настоящие мастера. Обтянутая кожей рукоять была украшена рисунком волны. Золотое дуло было покрыто чем-то вроде медного сплава и перевито как лозами-проводами. Меня смущал заряженный магазин, довольно короткий и толстый для известных мне типов патронов, и тоже покрытый тем же сплавом, на котором кто-то не поленился выгравировать эмблему ГП. Эти пистолеты сильно разукрашенные, как офицерские сабли XIX века или пистолеты для дуэли, просто не могли быть рабочими. Это скорее произведение искусства, не предназначающееся для использования по прямому назначению. Не думала, что когда-нибудь скажу это об огнестрельном оружии, но они притягивали взгляд какой-то необъяснимой красотой. «Это лейденский пистолет», — восхищенно выдохнул Джем. Мне это название ничего не говорило. Я взглянула на Франклина, нашего касатку. Ученики с его факультета были ходячими энциклопедиями. Сражаться с ними в викторинах — занятие бесперспективное. Они хороши и в других областях, но за ними уже давно закрепилось шутливое прозвище «факультет Википедия». Франклин кивнул. «Жюль Верн». Хьюит скорчил гримасу, будто ему было противно даже имя этого автора, но приходилось терпеть. «Да, что ж, поразительно, но кое-что он все же описал верно». Я начала припоминать. Летом, перед подготовительным годом, нам задали прочитать 20 тысяч лье под водой и таинственный остров Жюля Верна, первые научно-фантастические романы о морских технологиях. Я думала, что наши учителя надеялись таким образом раздвинуть наши горизонты с помощью увлекательных произведений о море. Но, признаться, я едва их одолела. Сюжеты обеих книг показались мне затянутыми, язык — жутко старомодным, и я совершенно не прониклась приключениями их героев, этих вечно хмыкающих викторианских джентльменов. В «Таинственном острове» у двух главных персонажей были такие же фамилии, как у основателей Академии — Гардинг и Пенкроф. Тогда я еще подумала, что это довольно странно. А когда я прочла в другой книге, что капитана Немо, командира супернавороченной подводной лодки, зовут принц Дакар, признаться, у меня по спине побежали мурашки. Но ведь эти книги — просто выдумка. Узнав, что одно из самых главных зданий ГП называется «Корпус Верна», я решила, что основатели Академии должно быть заядлые фанаты Жюля Верна. Может, они и моего предка много поколений назад приняли в свои стены ради шутки, чисто из-за фамилии. Не считая этого, я вынесла из этих произведений две вещи. Во-первых, что название «20 тысяч лье под водой» означает вовсе не то, что я думала. Старина Немо не погружался на глубину 20 тысяч лье. В морских милях это 60 тысяч. Иными словами, его подводная лодка пробила бы Землю насквозь и вдобавок преодолела бы четверть расстояния до Луны. На самом деле он преодолел расстояние в 60 тысяч морских миль под водой, что для XIX века все равно было уму непостижимо. Получалось, он в своей ржавой посудине «Наутилус» 7,5 раз обогнул Землю. Во-вторых, что Верн был кладезем очень крутых, но совершенно нереализуемых идей, как эти самые лейденские пистолеты. Вроде бы название он взял от датского города Лейден, в котором в XVIII веке проводились какие-то опыты с электричеством. Я была практически уверена, что неправильно ответила на этот вопрос в промежуточном тесте доктора Хьюита. «Не может быть, что они настоящие!» Тиа Ромеро взяла другой пистолет и вытащила магазин. «Осторожно, староста!» — предупредил Хьюит. У меня заканчивалось терпение. По неизвестной мне причине нашу академию уничтожили. Мой брат, возможно, погиб. Мы бежим от Land Institute непонятно куда. А теперь выяснилось, что под величайшим секретом скрывалась любовь доктора Хьюита к ролевым играм. Он притащил на борт ящики с лазерными пистолетами в стиле Жюля Верна, чтобы мы все выходные носились с ними по лодке и стреляли друг в друга с криками «Пиф-паф!» Он вообще в своем уме? А я, подчиняющаяся его приказам? «Сэр!» — сказала я, стараясь не подпустить в свой тон гнева. — Давайте вы расскажете нам, что происходит, а потом мы поиграем в ваши игрушки. Я думала, он разорется, и была к этому готова. Но вместо этого он посмотрел на меня с выражением глубокой скорби, совсем как другие учителя ГП, когда говорили о моих родителях. — Староста Твен, вы позволите? Хьюит протянул руку, и Джем неохотно отдал лейденский пистолет. Хьюит покрутил его, может, проверяя настройки, и с сожалением улыбнулся Джему. «Надеюсь, вы меня простите, староста. Так будет нагляднее, чем объяснять». «Сэр?» — не понял Джем. И тут Хьюит в него выстрелил. Но вместо грохота я услышала лишь громкое шипение — и на долю секунды Джема окутала белая мерцающая паутина из электрических разрядов. Затем у него закатились глаза, и он повалился на пол.